Глава 4. А вот что было по-настоящему родным и любимым, так это река, Москва-река. Или лучше в одно слово «Москва-река», с единственным ударением на среднюю букву «А», которая не должна склоняться. «Москва-реки», «Москва-реки», «Москва-реку», «Москва-рекой», а «Москва-реке». Моя Москва-река начиналась возле стадиона «Торпедо» и дальше уходила ниже в сторону автозаводского моста и завода имени Лихачева. То, что было выше Новоспасский мост, еще выше Таганка. Котельники, Кремль, лежала за пределами Автозаводской. Там река была нарядная, с красивыми набережными. Там гуляла хорошая публика, ходили прогулочные пароходы, а моя Москва-река была работящая, пролетарская. Пройти вдоль нее везде было невозможно. Заводские территории вплотную примыкали к воде, но в некоторых местах набережной не было, и можно было ходить вдоль берега. Река была единственным живым местом на Автозаводской, частью неуничтоженной, невырубленной природы. У нее был ледостав и ледоход, не очень заметный в черте города, но был. Там ловили рыбу, купались, там можно было собирать камушки и бросать в воду лежавшие на берегу дощечки, представлять, как они уплывают вниз. Изгибаясь, река уходила в сторону Южного порта и Коломенского парка. Иногда я ходил по долгому правому берегу, и река текла рядом со мной примерно с той же скоростью, с какой шел я. И благодаря ее течению я ощущал, что в нагромождении заводов, домов, труб, железных и автомобильных дорог есть живое, пробивающееся сквозь теснину камней асфальта и чудом уцелевшее, незаточенное. Отец позднее рассказывал, что мой прадед, отец его мамы, был до революции капитаном речного пароходика на Оке. Про этого человека не сохранилось никаких сведений, но можно предположить, что если был капитаном на Оке, то мог и в Москва-реку заходить, и поэтому что-то шевелилось во мне, когда я видел эту воду. Я любил и по сей день люблю Москва-реку. Пусть даже она уступает Неве и сибирским рекам, пусть не так вписана в городской пейзаж, как Сена, Темза или Тибр, и ей недостает пешеходных мостов, тихих набережных, но все равно есть такие точки в Москве, где ты ее остро чувствуешь, и река делает мой город живее, таинственнее, нежнее. Это она дала ему имя, и моя собственная московская жизнь оказалась к ней привязана. Я учился в университете на Воробьевых горах и ходил гулять к ее высокому берегу. После университета переехал жить на Фили в район Западного порта, и там тоже текла река, но другая. Строительные краны, баржи, буксиры. Когда я женился, то поселился в Тушино рядом с водохранилищем, шлюзами и каналом, и гулял вдоль ее воды со своим маленьким сыном. Я построил дом в лесу в верховьях Москва-реки, недалеко от того места, где она сливается с Рузой. Но первое детское ощущение автозаводской реки остается самым сильным, и мне до сих пор кажется, что древние были не так уж и правы, когда говорили, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Изменилась река, изменился человек. Но именно потому, что изменение было двойным, это странным образом возвращает нас с рекой к единой точке.